Устинья ничего не поняла. Она ж была крепка на ухо. Вдова бедного чиновника, жившая у генеральши, на другой день рапортовала ее превосходительству о подъезжавшей ночью карете к дому Ивана Сергеевича, о том, что в ней приезжала женщина, что дворник Ефимыч спрашивал у кучера, чья карета и кто приехал, но не мог ничего узнать, ибо карета была наемная. Когда женщина уехала, Иван Сергеевич с величайшей аккуратностью начал учреждать люльку, передвинул диван, который без этого обстоятельства мог бы умереть на своем месте, и просил Устинью ходить за ребенком как можно лучше, а пуще всего никогда не спрашивать, откуда он, кто он, зачем привезен. За это он обещал ей двойное жалование и давно желанную русскую тафту на покрышку вытертого заячьего солопа. Иван Сергеевич заботился о ребенке, как самая нежная мать. Всякое утро осматривал он, чисто ли белье, щекотал его подбородок, благословлял его, играл с ним. В день это повторялось несколько раз, и как бы поздно ни возвращался он домой, всегда подходил к люльке поправить одеяльце, хотя бы оно очень хорошо лежало, и посмотреть на него с любовью. Плутус стал играть второстепенную роль в доме, но, будучи не человеком, он за это не только не съел и не задушил Анатоля, но, напротив, жил с ним по-братски. Когда в гостиной расстилали ковер на полу и пускали ползать маленького Анатоля по правилам, извлеченным Иваном Сергеевичем из Эмиля, огромный Плутус непременно являлся играть. Анатоль теребил его за уши, за хвост, клал ручонку в его пасть, улыбался ему, целовал его, и никогда тени негодования не было заметно на чрезвычайно важном лице Плутуса. Он лизал Анатолию ноги, а пуще всего слизывал с рук его остатки молочной каши. Часто прижавшись к Плутусу, Анатоль засыпал, и тогда Плутус не дозволял до него дотрагиваться даже Устиньи, которую уважал как мать родную. Несравненно смешнее было видеть, как нянчился Иван Сергеевич с ребенком. Не брав отроду маленького в руки, он далеко уступал в ловкости Плутусу, и Устинья всякий раз отнимала Анатолия, который плачевно обращал к ней взор. Иван Сергеевич радовался, что жизнь его имеет пользу, цель, и в день раз 10 перекладывал сдвинутые Анатолием вещи.